Я очень удивился, когда он со всей серьезностью начал спрашивать меня о таких понятиях, как грех и прощение. Он хочет посвятить себя церкви, я знаю. Как вы полагаете, его девушка не имеет к этому никакого отношения? Он говорил о Марион. Джулиан имел обыкновение косвенно обвинять ее во всех грехах Банни, его лени, плохом настроении, недостатке вкуса. «Может быть», — ответил я. «Она католичка? Кажется, пресвитерианка». Джулиан с вежливым, но неумолимым презрением относился ко всем формам иудейства и христианства. Если бы его прямо спросили, он бы, конечно, стал отрицать это, подчеркивая свою любовь к Данте и Джотто. Но все слишком уж религиозное наполняло его душу тревогой язычника. Думаю, что, как и Плиний, на которого он так походил, Джулиан втайне считал религию дегенеративным культом, возведенным в крайность. «Пресвитерианка, правда?» — с неудовольствием переспросил он. «По-моему, да». «Ну, что бы ни говорилось о римской церкви, это все же достойный и могущественный противник. Я бы мог понять, если бы он принял эту веру, но я буду ужасно разочарован, если мы упустим его к пресвитерианам». В первую неделю апреля неожиданно установилась не по сезону чудесная погода. Небо было голубым, воздух теплым и безветренным, солнце сияло, как в июне, бросая лучи на сырую землю. Молодые деревья на опушке лесов покрылись нежно-желтыми первыми листочками, слышались веселые крики и стук дятла, и всю ночь сквозь открытое окно до меня доносился шорох тающего снега и журчание ручейков в канавах. На вторую неделю апреля все с тревогой ждали, что погода переменится, но она держалась, создавая величественную картину. На клумбах расцветали гиацинты и нарциссы, на лугах фиалки, намокшие обтрепанные бабочки пьяно порхали над изгородью. Я убрал прочь теплые пальто и ботинки и легкомысленно счастливо шатался в одной рубашке. «Это не продлится долго», — говорил Генри. На третью неделю, когда лужайки зазеленели, как в раю, а яблони уже отцвели, ночью, в пятницу, я читал у себя в комнате. Окна были открыты, и прохладный влажный ветерок шевелил бумаги на моем столе. На лугу веселилась какая-то компания, доносились их музыка и смех. Было уже за полночь. Я клевал носом, засыпая над книгой, когда кто-то за окном прокричал мое имя. Я вздрогнул и выпрямился. В этот момент в окно влетела туфля Банни и из грохота приземлилась на полу. Я перегнулся через подоконник. Далеко внизу я увидел его взлохмаченную голову. Он пошатывался и пытался удержать равновесие, опираясь на маленькое деревце. «Что с тобой, черт подери?» Он не ответил, только свободной рукой отдал мне нечто вроде салюта и качнулся в темноту. Хлопнула задняя дверь, и уже через несколько секунд он стучался ко мне. Я открыл и впустил его, хромающего, наполовину обутого, оставляющего грязные следы разной величины. Очки сидели косо на его носу, и от него несло виски. «Мальчик дикий!» — пробормотал он. Выходка с туфлей, казалось, отняла у Банни последние силы. Их не осталось даже на разговор. Он неуклюже стащил грязный носок и швырнул его прочь. Носок упал на мою кровать. Постепенно мне удалось вытащить из него историю этого вечера. Двойняшки накормили его ужином, потом они еще выпили в баре в городе, потом он сам присоединился к компании, которая веселилась на лугу, и там какой-то голландец все подсовывал ему сигарету с травкой, а какая-то первокурсница наливала текилу из термоса. Хорошенькая такая, хотя тупая. На ней были сабо, знаешь, и майка, варенка. Не выношу их. «Детка», — сказал я ей, — «ты такая лапочка. С чего было напяливать на себя всю эту ерунду?» Затем он внезапно смолк и поспешил из комнаты, оставив дверь открытой настежь. Я услышал, как его сильно рвало. Он долго не возвращался, а когда пришел, то от него несло кислятиной, лицо было мокрым и очень бледным, но в то же время он как-то весь собрался. «Фу», — сказал он, падая на стул и вытирая лоб красным платком, — «должно быть, что-то съел». «Донес до туалета?» — с опаской спросил я. Звуки слышались уж слишком близко от моей двери. «Не, Тяжело дыша, признался он. Успел только до кладовки. Принеси мне стакан воды, а? Дверка небольшой кладовки для щеток в коридоре была приоткрыта. Смотреть на то, что там творилось, без ужаса было невозможно. Я поспешил мимо нее на кухню. Когда я вернулся, Банни посмотрел на меня стеклянными глазами. Выражение его лица совершенно изменилось, и мне от этого стало как-то не по себе. Я отдал ему стакан, он сделал жадный глоток. Не так быстро, обеспокоился я. Не обращая на меня внимания, он допил воду одним глотком и трясущейся рукой поставил стакан на стол. Капли пота выступали у него на лбу. «Боже мой!» — сказал Банни. «Иисус сладчайший!» Чувствуя себя не в своей тарелке, я сел на кровать и попытался придумать какую-нибудь нейтральную тему для разговора. Но тут он заговорил снова. «Не могу больше этого выносить!» — пробормотал Банни. «О, Господи!» Я молчал. Дрожащими пальцами натер лоб. «Ты даже не понимаешь, какого черта я тут бормочу, верно?» Каким-то противным голосом спросил. Я был взволнован. Я чувствовал, что момент настал. Тот момент, которого я так боялся. У меня возникло мгновенное желание выбежать из комнаты, просто бросив Банни здесь одного. Он закрыл лицо руками. «Все правда, клянусь Богом. Никто не знает, кроме меня». Я вдруг стал глупо надеяться, что все это ложная тревога. Может, они расстались с Марион, а может быть, его отец скончался от сердечного приступа. Я застыл, как парализованный. Он провел ладонью по лицу, словно умываясь, и взглянул на меня. «У тебя нет ни зацепки», — сказал он, блестя налитыми кровью глазами. «Ни единой чертовой зацепки, мальчик». Не в силах больше сдерживаться, я встал и рассеянно обвел взглядом комнату. Пробубнил я, — «тебе дать аспирин? Надо было сразу спросить тебя. Если ты сейчас примешь пару таблеток, то будешь вполне прилично себя чувствовать». «Ты думаешь, я спятил?» — резко спросил он. «Я почему-то всегда знал, что это именно так и случится. Мы будем вдвоем поздно ночью, а Банни будет пьян». «Нет», — сказал я, — «все, что тебе надо, так это... Ты решил, что я чокнулся? Мне все мерещится. Никто меня не слушает!» — почти прокричал он. Я встревожился. «Успокойся, я тебя слушаю». «Ну так слушай». Было уже 3 часа ночи, когда он замолчал. В его пересказе история получалась скомканной, пьяно перескакивающей с одного на другое, полной самооправданий, но мне было нетрудно его понять. Это все я уже слышал. На некоторое время мы словно онемели. Свет настольной лампы бил мне прямо в глаза. Вечеринка на лугу все еще продолжалась, и издалека доносился едва слышный, но все равно вызывающий ритм рэпа. Дыхание Банни сделалось громким и астматическим. Голова его опустилась на грудь, и он, резко вздрогнув, проснулся. «А, что?» — спросил он. Как будто кто-то, подойдя, крикнул ему в ухо. «Да, я ничего не говорил». «Ну и что ты об этом думаешь, а?» Я был не в состоянии отвечать. Слабая надежда, что он во всем забыл, покинула меня. «Просто чертовщина. Жизнь правдивее, чем выдумка. Нет, не так. Как там правильно?» «Жизнь необычнее, чем выдумка», — механически ответил я. «Как удачно, — подумалось мне, — что не надо притворяться потрясенным или расстроенным. Я был действительно выбит из колеи». «Просто само собой», — пьяно проговорил Банни. «Это мог быть твой сосед. Да кто угодно, никогда не скажешь». Я закрыл лицо руками. «Можешь говорить, кому хочешь», — продолжал он. «Хоть самому мэру, мне наплевать. Пусть запрут их в этом доме, где находится и почта, и тюрьма рядом со зданием суда. Он думает, он такой умный», — бурчал Банни. «Если бы это был не в Вермонте, он бы так спокойно не спал. Вот что я тебе скажу. Мой отец — лучший друг комиссара полиции в Харфорде. Он может даже дело раскрыть. Во! Они с отцом вместе учились в школе. Я в 10 классе ухлёстывал за его дочкой». Голова у него все опускалась, и он встряхнулся. «Боже!» — сказал он, чуть не падая со стула. Я не сводил с него глаз. «Дай-ка мне мой башмак!» Я подал ему туфлю и носок. Минуту он смотрел на них, потом запихнул все в наружный карман своего блейзера. «Клопов надо давить!» Пробормотал он и ушел, оставив дверь широко раскрытой. Я слышал, как он, прихрамывая, спускался по лестнице. Казалось, все предметы в комнате распухали и снова сокращались с каждым ударом моего сердца. Я сидел на кровати, совершенно очумевший, и пытался собраться. Дьявольский рэп несся от здания напротив, где две туманные фигуры, скорчившись на крыше, швыряли пустыми пивными банками в кучку хиппи. Те собрались вокруг горящего мусора и передавали друг другу самокрутку. Одна банка слетела с крыши, затем вторая, которая с легким щелчком попала кому-то на голову. Смех, возмущенные крики. Я глазел на искры, летящие из мусорного бака, когда одна мысль поразила меня. Почему Банни не решил прийти ко мне, а не к Клоуку или Марио? Ответ пришел сразу и был таким очевидным, что я вздрогнул, потому что я жил ближе всех. Марион занимала комнату в Ронсборо, на другом конце кампуса. До Клоука тоже надо было еще дойти. Ночь — подходящее время для пьяных прогулок, а наше общежитие всего в 30 футах. И мое окно, тускло освещенное, должно быть, направило его, как маяк. Я бы мог сказать, что в этот момент переживал моральный кризис. Разрываясь между двумя доступными мне путями, я не знал, который выбрать. На самом деле я не помню, чтобы чувствовал нечто подобное. Я надел шлепанцы и отправился звонить Генри. Телефон находился у задней двери, на слишком открытом, по-моему, месте. Поэтому я пошел в учебный корпус, где возле химлаборатории обнаружил уединенную кабинку. Я переждал, должно быть, около 100 гудков. Ответа не было. Вконец, отчаявшись, я позвонил двойняшкам. 8 гудков. 9. Потом, к моему облегчению, послышался заспанный голос Чарльза. «Привет, это я. Кое-что случилось», — быстро проговорил я. «Что?» — окончательно проснувшись, спросил он. И я услышал, как заскрипели пружины кровати. Он рассказал мне. Только что. Наступила тишина. «Эй!» — сказал я. «Позвони Генри», — отрывисто произнес Чарльз. «Позвони ему прямо сейчас». «Я уже звонил. Он не отвечает». Чарльз шепотом выругался. «Дай подумать. О, черт, ты можешь подойти?» «Конечно, сейчас. Я пока сбегаю к нему. Может, он подойдет к дверям. Мы с ним вернемся как раз, когда ты придешь. Ладно, ладно», — ответил я. Но он уже повесил трубку. Когда через 20 минут я добрался до их дома, то встретил возвращающегося Чарльза, одного. «Не повезло?» «Нет», — тяжело дыша, — ответил он. Его волосы были взлохмачены, а плащ надет прямо поверх пижамы. «Что будем делать?» «Не знаю. Пойдем, что-нибудь придумаем». Только мы успели снять пальто, как в комнате Камилы зажегся свет, и она вышла, моргая, разрумянившись от сна. «Ричард, а ты что здесь делаешь?» — обратилась она ко мне. Чарльз сбивчиво принялся объяснять, что произошло. Заслонившись от света, она внимательно слушала. На ней была мужская сорочка, слишком большая для нее. Я поймал себя на том, что глазею на ее голые ноги, по-мальчишески стройные, с загорелыми икрами и тонкими щиколотками. «А он у себя?» — спросила она. «Да, я знаю». «Ты уверен?» «Где он еще, может быть, в 3 часа ночи?» «Подождите-ка секундочку». Она подошла к телефону. «Я хочу попробовать». Она набрала номер, немного послушала, повесила трубку, потом снова стала набирать. «Что ты делаешь?» «Это такой код», — ответила Камилла, зажав трубку между щекой и плечом. «Два звонка, кладешь трубку, потом снова звонишь». «Код?» «Да», — он один раз сказал мне. «А, привет, Генри». Камилла опустилась на стул. Чарльз посмотрел на меня. «Черт побери», — тихо произнес он. «Генри, должно быть, вообще не спал». «Да, да», — говорила Камилла. Она смотрела вниз и дергала босой ногой. «Хорошо, я скажу ему». Она повесила трубку. «Он просит тебя зайти, Ричард. Прямо сейчас. Он тебя ждет. «Чего так на меня уставился?» — сердито спросила она Чарльза. «Особый кот? А? Ну и что? Ты мне об этом никогда не говорила. Глупости. Я просто не подумала. Зачем вам с Генри секретный кот? Он не секретный. Почему ты тогда мне не рассказывала? Чарльз, не будь ребенком». Генри не стал ничего объяснять, встретив меня у дверей в халате. Мы прошли на кухню, где он налил мне чашку кофе. «А теперь», — сказал он, — «объясни толком, что случилось». Я объяснил. Он сидел за столом, курил одну сигарету с другой и не сводил с меня своих темно-синих глаз. Только раз или два он что-то спросил. Некоторые вещи я по его просьбе повторил еще раз. Я так устал, что запинался, но он терпеливо выслушал все. Когда я замолчал, уже взошло солнце, и пели птицы. Перед глазами у меня плавали какие-то пятна. Влажный, холодный ветерок шевелил занавески. Генри выключил лампу и, подойдя к плите, принялся довольно механически готовить яичницу с ветчиной. Я смотрел, как он в тусклом утреннем свете ходил по кухне туда-сюда, шлепая босыми ногами. За завтраком я с любопытством разглядывал его лицо. Он был бледен, с уставшими и сосредоточенными глазами, но догадаться, о чем он думает, было невозможно. «Генри», — позвал я, — он вздрогнул. Мы молчали уже полчаса или даже больше. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем. Если ты все еще собираешься отравить его...» Генри посмотрел на меня со злостью, чего я от него не ожидал. «Не болтай ерунды», — отрезал он. «Почему бы тебе не заткнуться на минуту и не дать мне подумать?» Я уставился на него. Он резко встал, чтобы налить себе еще кофе. Постояв спиной ко мне некоторое время, он обернулся. «Извини, просто не очень приятно возвращаться к тому, чему посвятил так много усилий и размышлений, и что в результате оказалось нелепостью. Ядовитые грибы. Похоже на сюжет из романа Вальтера Скотта». Я был растерян. «Но мне казалось, что сама идея неплохая». Он потер глаза. «Даже слишком хороша. Думаю, что любой, кто привык к умственной работе, когда сталкивается с необходимостью действовать, может перестараться и удариться в заум. На бумаге это все выглядит красиво. Да, сейчас, когда надо притворить это в жизнь, я понимаю, с какой безумно сложной задачей столкнулся». «Что же здесь не так?» Он поправил очки. «Яд слишком медленно действует». «Мне казалось, что ты этого и хотел. Сразу возникают несколько проблем. Некоторые из них ты назвал. Очень трудно проконтролировать дозировку, но время — вот главная опасность. На мой взгляд, чем дольше, тем лучше, но за 12 часов можно такого наговорить». Минуту он молчал. «Не то чтоб я не думал об этом раньше. Идея убийства Банни так отвратительна, что я все время относился к ней, словно к какой-то шахматной задаче. Игра. Ты не представляешь, сколько я об этом размышлял. И о действии яда. Говорят, что от него горло распухает. Ты слышал? Жертва вроде бы не имеет и не в состоянии назвать своего отравителя». Он вздохнул. «Слишком легко было увлечься всеми этими Медичи и Борджа, отравленными кольцами и розами. Знаешь, это ведь вполне осуществимо. Отравить розу, а потом подарить ее. Леди колет палец и падает мертвый. Я знаю, как изготовить свечку, которая отравит, если зажечь ее в закрытой комнате. Или как отравить подушку или молитвенник». Я сказал: «Как насчет снотворного?» Он недовольно посмотрел на меня. «Я серьезно. Люди сплошь и рядом помирают от него. Ну, и где мы достанем снотворное? Это же Хэмптонский университет. Здесь можно достать что угодно». Мы поглядели друг на друга. «А как его дать?» — спросил Генри. «Скажем ему, что это Тиленол. Но как заставить его проглотить 9-10 таблеток? Бросим стакан с виски. Ты думаешь, Банни станет пить виски с белым порошком на дне стакана? На это он способен так же, как и съесть целые блюда мухоморов». Мы надолго замолчали. За окном громко чирикала какая-то птичка. Генри закрыл глаза и стал массировать себе виски. «Что ты собираешься делать?» — спросил я. «Думаю, выйти и уладить несколько дел», — ответила она. «Ты иди домой. и ложись спать. У тебя есть какие-нибудь идеи? Нет. Но хотелось бы кое-что обдумать. Я бы отвез тебя на занятия, но, полагаю, нам не стоит сейчас показываться вместе. Он начал рыться в кармане халата, выуживая постепенно спички, перья для ручки, свою голубую коробочку для таблеток. Наконец он нашел пару четвертаков и положил на стол. Вот, по пути домой купишь газету в киоске. Зачем? В случае, если кто-нибудь поинтересуется, чего это ты шатаешься в такой ранний час. Возможно, мне потребуется переговорить с тобой сегодня вечером. Если тебя не будет, я оставлю записку, что звонил доктор Спрингфилд. До этого не пытайся связаться со мной, если, конечно, срочно не понадобится. Решено. Ну, тогда увидимся, — сказал он, покидая кухню. В дверях он вдруг обернулся и посмотрел на меня. Знаешь, я этого никогда не забуду. Да ладно. Я очень тебе благодарен. Ты мне тоже пару раз помог, — ответил я, но он уже вышел и не слышал меня. Во всяком случае, он промолчал. Я купил газету в маленьком магазинчике в начале улицы и пошел домой через сырую зеленеющую рощу, обходя главную дорогу и наступая на валуны и гнилые сучья, преграждавшие мне путь. Когда я вернулся в кампус, было еще очень рано. Я прошел через заднюю дверь и, поднявшись по лестнице, остановился, увидев коменданта общежития и группу девчонок в халатах. Все они собрались вокруг чуланчика для щеток и разгневанными голосами что-то обсуждали. Я пытался протиснуться мимо них, но Джуди Пуви в черном кимоно ухватил меня за руку. «Эй!» — сказала она. «Тут кто-то нарыгал». «Наверняка один из этих чертовых первокурсников», — ответил ей особо, стоявший рядом. «Напиваются, как свиньи, а потом приходят к старшекурсникам, чтобы блевать». «Не знаю, кто это был», — подключилась комендант. «Но он ужинал спагетти». Значит, у него нет талона на комплексные обеды». Я проскользнул мимо них в свою комнату, заперся и почти мгновенно уснул. Уткнувшись лицом в подушку, я проспал весь день мертвым сном, непрерываемым шумами, разговором, стуком дверей, которые без помех вплетались в темное течение сна. День перешел в ночь, а я все спал, пока, наконец, журчание воды в туалете не разбудило меня. В соседнем общежитии уже началась субботняя вечеринка. Это означало, что ужин прошел, буфет уже закрылся, а я проспал 14 часов. У меня в комнате съестного ничего не было. Я встал, побрился и принял горячую ванну. Затем набросил халат и, жуя яблоко, которое я нашел на кухне, спустился вниз узнать, не звонил ли мне кто-нибудь. Было 3 звонка. Один от Банни Коркорана, без 15:06. От моей матери из Калифорнии, 8:45. И от доктора Спрингфилда с просьбой посетить его при первой возможности. Я умирал с голоду. У Генри я с радостью обнаружил, что Чарльз и Фрэнсис жевали холодную курицу с каким-то салатом. Генри выглядел так, словно он не ложился спать со временем моего последнего визита. На нем был старый твидовый пиджак с пузырями на локтях. Брюки покрывали травяные пятна. Гетры цвета хаки были заправлены в грязные ботинки. «Если ты голоден, тарелки в шкафу», — сказал он, тяжело опускаясь на стул, словно некий фермер, только что вернувшись с полей. «Где ты был?» «Поговорим об этом после ужина». «А где Камила?» Чарльз засмеялся. Фрэнсис отложил куриную ножку. «У нее свидание», — сказал он. «Шутишь? С кем?» «С Клоуком Райберном». «Они на вечеринке», — пояснил Чарльз. «До этого он повел ее выпить и все такое». «Марион и Банни вместе с ними», — продолжал Фрэнсис. «Идея, Генри. Сегодня она присматривает, сам знаешь за кем». «Сам знаешь, кто звонил мне сегодня вечером», — сказал я. «Сам знаешь, кто вышел сегодня на тропу войны». С этими словами Чарльз отрезал себе еще ломоть хлеба. «Пожалуйста, не сейчас», — усталым голосом попросил Генри. После того, как тарелки были убраны, он облокотился на стул и зажег сигарету. Он был небрит, с темными кругами под глазами. «Ну, и каков план?» — спросил Фрэнсис. Генри бросил спичку в пепельницу. «На эти выходные», — сказал он. Завтра. Я замер, не донеся чашку кофе до рта, и уставился на него. «О, Боже!» — упавшим голосом произнес Чарльз. «Так скоро. Больше нельзя ждать». «Но как? Что мы можем сделать за такое короткое время?» «Мне это тоже не нравится. Но если мы станем медлить, то у нас не будет шанса до следующих выходных. У нас вообще может не оказаться никакого шанса». Наступило короткое молчание. «Это все на самом деле», — неуверенно произнес Чарльз. «То есть это уже решено?» «Ничто не может быть решено», — ответил Генри. «Обстоятельства не подчиняются нашему контролю. Но если представится такая возможность, я хочу, чтобы вы были готовы». «Звучит немного неопределенно», — сказал Фрэнсис. «Так оно и есть. По-другому, к сожалению, не получится, поскольку основную работу должен выполнить сам Банни». «Как это?» — спросил Чарльз. «Несчастный случай. На прогулке, если быть точным». Генри немного помолчал. «Завтра воскресенье?» «Да». «Значит, завтра при хорошей погоде Банни, скорее всего, отправится побродить». «Он не всегда ходит», — вмешался Чарльз. «Допустим, пойдет. А мы хорошо знаем его маршрут». «У него разные маршруты», — подключился я. «В предыдущем семестре я часто сопровождал его на этих прогулках. Он переходил ручьи, перелезал изгороди, мог в любой момент свернуть в неизвестном направлении». «Да, конечно. Но в основном мы его путь знаем», — сказал Генри. Он вынул из кармана листок бумаги и разложил его на столе. Я увидел, что это было нечто вроде карты. «Он выходит из задней двери своего общежития, огибает теннисный корт и заходит в лес, держа направление не к северному Хэмпдону, а на восток, к горе Катаракт. Тут начинается чаще, особо не погуляешь. Затем он выходит на эту оленью тропу. Ты знаешь, о чем я говорю, Ричард. Она отмечена белым камнем и следует точно на юго-восток. Тропа тянется 3/4 мили, а потом раздваивается». «Но если мы будем поджидать здесь, то упустим его», — прервал я Генри. «Я ходил с ним этой дорогой. Он может с одинаковым успехом свернуть как на запад, так и на юг». «Ну, мы можем разминуться с ним еще и до этого. Он, бывало, вообще игнорировал тропинку и шел прямо на восток до шоссе. Но я рассчитываю на то, что на этот раз он так не поступит. Погода хорошая, его не устроит такая короткая прогулка». «А следующая развилка? Неизвестно, куда он направится после. Это нас уже не касается. Ты помнишь, где она начинается?» «За оврагом». «Ох», — проговорил Фрэнсис. Наступило долгое молчание. «Так, слушайте». Генри достал из кармана карандаш. «Он пойдет со стороны университета, с юга. Мы можем проследовать совершенно другой дорогой, по шоссе номер 6 с запада». «Так мы поедем на машине?» «Только часть пути, мимо вот этой свалки. До поворота на Баттенкилл есть дорога, вымощенная гравием. Вначале я думал, что это частные владения, и тогда нам надо было бы избегать ее. Но сегодня выяснил, что это просто старая дорога, заканчивающаяся тупиком посреди леса. Но в 1/4 мили отсюда находится овраг. До него мы дойдем пешком». «А что потом?» «Будем ждать. Я дважды проделал сегодня путь Банни. От общежития до оврага, туда и назад. И засек время. Это займет у него по меньшей мере полчаса. У нас будет масса времени, чтобы неожиданно появиться у него за спиной». «А что, если он не придет?» «Мы не теряем ничего, кроме времени. Может, кому-то из нас пойти с ним?» Генри покачал головой. «Я думал об этом», — сказал он. «Но сама идея неудачная. Если он войдет в ловушку сам, по собственной воле, то это никак нельзя будет связать с нами». «Если то, если это...» — кисло произнес Фрэнсис. «Мне это кажется ужасно неорганизованным». «Нам и требуется что-нибудь неорганизованное». «Не понимаю. Почему не подходит первый план?» «Первый план слишком надуманный. Там подготовленность просто насквозь видна». «Лучше подготовленность, чем игра случая». Генри разгладил помятую карту ладонью. «Вот тут ты ошибаешься», — сказал он. «Если мы расположим события в строгом порядке, то есть следуя логическому ходу вещей, прибудем в некий пункт X, то это значит, что придерживаясь этого самого логического пути можно из пункта X добраться до нас. То, что придумано, можно разгадать. Но удача — это нечто невидимое, не поддающееся логике, божественное. Что в нашем положении может быть лучше, чем позволить Бане самому избрать обстоятельства своей смерти? Все стихло. Под окном ритмично и монотонно трещали кузнечики. Фрэнсис, бледный и с мокрым лицом, прикусил нижнюю губу. «Давай-ка разложим все по полочкам. Мы ждем у обрыва и просто надеемся, что он будет случайно проходить мимо. Если так и случится, мы сталкиваем его прямо так, среди белого дня, и возвращаемся домой. Я прав?» «Более или менее», — ответил Генри. «А если он будет не один? Вдруг рядом окажется еще кто-то? Гулять в лесу весенним днем — это не преступление. Мы можем все остановить в любой момент до той самой секунды, как он окажется за гранью. А для этого нужен один миг. Если нам попадется кто-то по пути к автомобилю, мы всегда можем сказать, что произошел несчастный случай, и мы отправляемся за помощью. Но если нас кто-нибудь увидит, я думаю, что это очень маловероятно», — со всплеском роняя сахар в свой кофе, — сказал Генри. «Но возможно. Все возможно. Но вероятность здесь работает на нас, если мы ей позволим. Какие шансы, что некто, незамеченный раньше, выйдет на это самое место, в эту самую секунду, когда мы его толкнем? Это может случиться? Все может случиться, Фрэнсис. Его сегодня может сбить машина и уберечь нас всех от хлопот». Мягкий влажный ветерок, пахнущий дождем и яблоневым цветом, летел в окно. Я и не чувствовал, что вспотел, и от этого дуновения у меня закружилась голова. Чарльз откашлялся, и мы все посмотрели на него. «Вы знаете, — сказал он, — то есть ты уверен, что там достаточно высоко? Что, если он...» «Я сегодня измерял там метром, — ответил Генри. Самая высокая точка — 48 футов, что вполне достаточно. Труднее всего будет заманить его туда. Если он свалится с более низкой высоты, то с ним не приключится ничего, кроме перелома ноги. Конечно, многое зависит от самого падения. Навзничь для нас лучше, чем лицом вниз». «Но я слышал, как люди падали с самолетов и не расшибались. Что, если это падение не убьет его?» Генри потер глаз за стеклами очков. «Знаешь, там на дне есть небольшой ручей. Не очень глубокий, но достаточно. Он все равно будет без сознания. Мы дотащим его туда и окунем. Не думаю, что держать придется больше 2 минут. А если он будет в сознании, то кто-нибудь из нас может спуститься и вырубить его». Чарльз провел рукой по влажному лбу. «О, Боже!» — сказал он. «Боже мой! Только послушать нас! В чем дело? Мы что, сошли с ума? О чем ты говоришь? Мы сумасшедшие, мы спятили. Как мы можем проделать такое?» «Мне все это нравится не больше, чем тебе. Это безумие. Я даже не понимаю, как мы можем об этом говорить. Надо придумать что-то еще». Генри отпил кофе. «Если можешь что-то придумать, я буду рад об этом услышать. Но я не знаю, почему мы не можем просто уехать, сесть в машину сегодня ночью и уехать». «Куда?» — тускло спросил Генри. «И на какие деньги?» Чарльз молчал. «Итак, Генри провел по карте карандашную линию. Я думаю, будет очень просто уйти так, чтобы никто нас не видел. Но надо соблюдать осторожность, когда будем сворачивать на старую дорогу и снова возвращаться по ней до шоссе». «Поедем на моей машине или на твоей?» — спросил Фрэнсис. «На моей. Твоя слишком привлекает внимание. Может, взять какую-то на прокат? Нет, вот такие вещи могут разрушить все. Если мы будем вести себя как обычно, никто нас не заподозрит. Люди не обращают внимания на 90% того, что видит». Возникла пауза. Чарльз прочистил горло. «А после?» — спросил он. «Мы просто поедем домой?» «Мы просто поедем домой», — ответил Генри. Он зажег сигарету. «На самом деле беспокоиться нечего. Это только кажется рискованным. На самом деле, если размышлять логически, нет ничего безопаснее. Это вообще не будет похоже на убийство. И кто знает, что у нас причина избавиться от него. Знаю, знаю, нетерпеливо проговорил он, когда я пытался перебить. Но я был бы очень удивлен, если бы он рассказал кому-нибудь еще. Откуда ты можешь знать, что он сделал? Он мог выложить все каждому второму на той вечеринке. Я бы побился об заклад, что нет. Конечно, Банни непредсказуем, но до настоящего момента все его действия еще основываются на каком-то зачаточном разуме. Я так все время и думал, что тебе он расскажет первому. Это еще почему? Ты же не считаешь случайностью, что из всех, кому он мог бы открыться, он выбрал тебя? Не знаю. Разве что я был ближе других. А кому еще он мог рассказать все? Торопливо разъяснил Генри. Он бы никогда не пошел сразу в полицию. Он бы оказался в том же положении, что и мы, если поступил таким образом. По этой же причине он не посмеет поделиться с незнакомцем. Остается очень ограниченный круг доверенных лиц. Во-первых, Марион. Во-вторых, его родители. В-третьих, Клоук. Что касается Джулиана, навряд ли. И ты. А ты почему так уверен, что он не рассказал, например, Марион? Ваня, может, и глуп, но не настолько. Об этом бы на следующий день твердил весь университет. Клоук он бы не выбрал по другой причине. Тот не так легко теряет голову, но ему все равно нельзя доверять. Он несерьезный и безответственный, и слишком занят своими делами. Банни он нравится, даже восхищает его, но с таким он к Клоуку не пойдет. И он ни почем бы не стал рассказывать родителям. Они его, конечно, поддержат, но сразу же отправят в полицию. А Джулиан? Генри пожал плечами. Ну, он мог бы рассказать Джулиану. Я, конечно, хотел бы исключить такую возможность, но пока что он молчал, и, думаю, все шансы за то, что так и будет. Но почему? Генри удивленно посмотрел на меня. А как ты думаешь, кому Джулиан поверит скорее? Никто не произнес ни слова. Генри глубоко затянулся сигаретой. Итак, сказал он, отбрасываем возможность. Он не стал ничего говорить Марион или Клоуку, опасаясь, что они не сохранят тайну. Его родители в неведении по той же причине. Кто остается? Только двое. Джулиан, который ему не поверит, и ты. Ты можешь поверить, но не станешь ни с кем делиться. Я посмотрел на Генри. Это только догадки, наконец произнес я. Вовсе нет. Неужели ты думаешь, что если бы он кому-нибудь рассказал, то мы бы здесь сейчас сидели? Неужели ты думаешь, что, поведав все тебе, он сваляет дурака и побежит делиться с кем-то третьим, не узнав сначала, как на это отреагируешь ты? Почему он звонил тебе сегодня? Ты полагаешь, потому что не застал никого из нас? Я не ответил. А потому, продолжал Генри, что он хочет разведать обстановку. Прошлой ночью он был пьян и думал только о себе. Сейчас он не знает, как ты все это воспринял. Ему требуется еще чье-то мнение, и он обратился к тебе за советом. «Что-то я не понимаю», — сказал я. Генри отпил кофе. «Чего ты не понимаешь? Почему ты так спешишь прикончить его, если уверен, что он никому, кроме меня, не расскажет?» «Он пока не рассказал. Это не означает, что и дальше не расскажет, и очень скоро. Может, мне удастся переубедить его?» «Ну, на это я бы не стал рассчитывать. Ты рассчитываешь на гораздо более рискованные вещи. Послушай...» Генри уставился на меня мрачным взглядом. «Прости меня за прямоту, но если ты считаешь, что можешь повлиять на Банни, то ты очень ошибаешься. Не так уж сильно ты ему нравишься. И позволь заметить, никогда особо не нравился. Если именно ты попытаешься его отговорить, это приведет к катастрофе. Но он пришел именно ко мне по ряду причин, ничего общего не имеющих с чувствами. Пока я был уверен, что он ни с кем не поделился, мы могли ждать неопределенно долго. Но ты, Ричард, сыграл роль тревоги. Рассказав тебе, ничего не произошло, подумает он. Не так что-то и страшно. Ему теперь будет намного легче рассказать кому-то еще. И кому-то еще. Он сделал первый шаг вниз по склону. И раз он его сделал, я полагаю, теперь события начнут развиваться с ужасающей быстротой. Мои ладони вспотели. Несмотря на открытое окно, воздух в комнате казался спертым. Я слышал, как все мы тяжело дышали. Четыре пары легких размеренно, неторопливо поглощали кислород. Генри вытянул руки и переплел пальцы, похрустев ими. «Теперь, если хочешь, можешь идти», — сказал он мне. «Ты меня выставляешь?» — резко спросил я. «Можешь остаться. Но для этого нет никакой причины. Я хотел ознакомить тебя с общей идеей, но в некотором смысле, чем меньше деталей ты знаешь, тем лучше». Он зевнул. «Кое-что тебе пришлось услышать. Но я чувствую, что служил тебе плохую службу тем, что раскрыл все карты». Я встал и оглядел их всех. «Ну что ж», — сказал я. «Ну что ж, ну что ж». Фрэнсис посмотрел на меня, подняв бровь. «Пожелай нам удачи», — произнес Генри. Я неуклюже хлопнул его по плечу. «Счастливо», — сказал я. Чарльз так, чтобы не видел Генри, улыбнулся мне и проговорил одними губами: «Я позвоню тебе завтра, ладно?» Внезапно целая волна чувств нахлынула на меня. Боясь, как бы не сказать или не сделать что-нибудь глупое, то, о чем потом придется жалеть, я влез в пальто, одним глотком допил кофе и вышел, даже толком не попрощавшись. Опустив голову и сунув руки в карманы, я шел домой через темную рощу и буквально столкнулся с Камилой. Она была очень пьяна и в возбужденном состоянии. «Привет», — сказала она, беря меня под руку и таща назад. «Угадай, где я была?» «На свидании», — я слышал. Она рассмеялась низким грудным смехом, задевшим меня за самое сердце. «Забавно, правда? Я чувствую себя настоящей шпионкой. Банни только что пошел домой. А проблема в том, что Клоуку я действительно нравлюсь». Было так темно, что я едва мог ее видеть, но ощущал чудесную тяжесть ее руки и теплоту дыхания, пахнущего джином на своей щеке. «Он хорошо себя вел?» — спросил я. «Да, он был очень мил. Заказал мне ужин и какую-то выпивку красного цвета, по вкусу как леденцы». Мы вышли из рощи на пустынные, освещенные синими фонарями улицы Северного Хэмптона. В лунном свете все было странным, тихим. Легкий ветерок играл колокольчиками на чьем-то крыльце. Когда я остановился, она потянула меня за руку. «Ты что, не идешь?» — спросила она. «Нет». «Но почему?» Волосы ее растрепались, губы потемнели от этого леденцового напитка. И даже просто, глядя на нее, можно было сказать, что она ни малейшего представления не имеет о том, что творится сейчас у Генри. Завтра она пойдет с ними. Может, кто-нибудь из них скажет, что ей не надо идти, но она все равно пойдет. И откашлялся. «Послушай», — сказал я. «Что? Пошли ко мне». Она нахмурилась. «Сейчас? Да. Зачем?» Снова еле слышно, как серебряные зазвенели колокольчики. «Я хочу, чтобы ты пошла». Она посмотрела на меня с пьяным безразличием, слегка покачиваясь на пятках и переставляя обтянутые черными чулками ноги. Ее рука все еще была в моей. Я сильно стиснул ее. Облака неслись по небу, заслоняя луну. «Пойдем», — проговорил я. Она поднялась на цыпочки и поцеловала меня мягкими прохладными губами, пахнущими леденцами. «Только ты», — подумал я, чувствуя, как быстро и легко колотится сердце. Внезапно она высвободилась. «Мне надо идти». «Нет, пожалуйста, нет, мне надо. Они будут думать, куда я пропала». Она быстро поцеловала меня, повернулась и пошла вниз по улице. Я смотрел ей вслед, пока она не свернула за угол, потом сунул руки в карманы и пошел домой. На следующий день меня разбудил холодный солнечный свет и грохот стерео в коридоре. Было уже поздно, полдень или даже позже. Я потянул за часами на тумбочке и вздрогнул. Четверть третьего. Спрыгнув с кровати, я начал одеваться в страшной спешке, не удосужившись побриться или даже почесаться. В коридоре, натягивая пиджак, я увидел Джуди Пуви, которая спешила мне навстречу. Она была разодета в пух и прах, в своем обычном стиле, и, склонив голову на бок, вдевала сережку. «Ты идешь?» — спросила она, заметив меня. «Иду. Куда?» — не отпуская ручку двери, удивился я. «Что это с тобой? Так что свалился с Марса?» Я уставился на нее. «На вечеринку!» — нетерпеливо объяснила она. «Дожили до весны! Началась час назад!» Ее ноздри покраснели и дрожали. Она утерла нос тыльной стороной руки. «Могу угадать, чем ты только что занималась», — сказал я. Она рассмеялась. «У меня еще много. Джек Тайтельбаум ездил в Нью-Йорк на выходные и привез целую тонну. А у Лауры Стора есть экстази. Этот скрюченный парень из подвала в Дурбинстоле, ну ты знаешь, химик, приготовил целую кучу мяты. А ты что, ничего не знал о вечеринке?» «Нет». «Дожили до весны. Это огромное событие. К нему готовятся месяцами. Но жаль, что не провели вчера. Погода была обалденная. Ты ходил на обед?» Она имела в виду, выходил я вообще из комнаты. «Нет», — ответил я. «Ну, погодка ничего, только холодновато. Я прогулялась, дерьмово. Ну, ладно, так ты идешь?» Я молча смотрел на нее, медленно соображая, что выскочил из комнаты, не имея понятия, куда идти. «Надо раздобыть чего-нибудь поесть», — наконец проговорил я. «Вот это правильно. В прошлом году я не ела ничего перед вечеринкой, а там накурилась и выпила что-то около 30 мартини. Все было в порядке, но потом и пошла к карусели, помнишь? Ну и карнавал они устроили. Хотя да, тебя аж тогда еще здесь не было. Ну вот, большая ошибка. Я весь день пила и сгорела на солнце вместе со всеми этими парнями. И я не собиралась кататься. А потом думаю, ну ладно, чё там, я всегда хорошо переносила карусели». Я вежливо дослушал ей историю до конца. Завершилась она, как я и подозревал, тем, что Джуди устроила фейерверк за киоском с сосисками. «Значит, на этот год я решила нет. Только, Кока, остановись и освежись. Кстати, вытащи этого своего дружка, как его там зовут, Банни. Пусть приходит с тобой, он в библиотеке». «Что?» — переспросил я, теперь весь внимание. «Ну да, вытащи его, пусть отколет пару своих номеров». «Он в библиотеке?» «Ага, я недавно видел его в окне читалки. У него есть машина?» «Нет». «Я думал, может, он отвез бы нас. Туда далеко идти. Или, наверное, все дело во мне? Я совсем не в форме. Видно, придется снова заняться аэробикой». Был уже 3. Я запер дверь и направился в библиотеку, нервно бренча ключами в кармане. День был странный, какой-то спокойно гнетущий. Кампус казался опустевшим, все, должно быть, пошли на праздник. Зеленый луг и яркие тюльпаны словно притихли и чего-то ожидали от нависшего неба. Где-то хлопал ставень. Над моей головой в зловещих черных клешнях бука несколько раз скрипнул воздушный змей. Потом наступила тишина. «Как в Канзасе», — подумал я, — «как в Канзасе перед приходом циклона». Библиотека напоминала склеп, освещенный флуоресцентными лампами, чье холодное сияние придавало всему серый цвет. Окна читального зала были пусты, одни только ряды книжных полок и ни души. Библиотекарша за столом, безликая женщина по имени Пегги, читала журнал и даже не подняла глаз. Ксерокс тихо гудел в углу. Я поднялся на 2-й этаж и через отдел иностранной литературы прошел в читальный зал. Он был пуст, как я и ожидал. Но на одном из столов впереди красовалась небольшая кучка книг, скомканная бумага и лоснящиеся мешочки от картофельных чипсов. Я подошел поближе. Казалось, совсем недавно здесь кто-то сидел. На 3/4 выпитая банка с виноградным напитком была еще мокрой и прохладной на ощупь. Секунду я раздумывал, что делать. Может, он только вышел в туалет и скоро вернется, и собрался уж покинуть зал, когда увидел записку. На Всемирной энциклопедии лежал замызганный листок бумаги, свернутый пополам, со словом «Марион», написанным корявым почерком Бани. Я развернул его и быстро прочитал. «Старушка, мне скучно. Пошел на вечеринку раздобыть пивка. Увидимся. Б». Я снова свернул листок и опустился на ручку кресла. Бани ходил на прогулке около 1 часа дня. Сейчас было 3. Он отправился на вечеринку. Они его упустили. Я закрыл за собой двери библиотеки и пошел в главный корпус. Его стены из красного кирпича оказались театральной декорацией на фоне серого неба. Телефонный звонок Генри не принес никакого ответа. У двойняшек тоже никто не подошел. В главном корпусе было только 2 дряхлых вахтеров и дама в рыжем парике, которая дежурила на коммутаторе, и все выходные без перерыва вязала, не обращая внимания на лампочки вызова. Они, как обычно, мигали, но она сидела к ним спиной, напоминая ту проклятую всеми телеграфистку, что дежурила в ночь гибели «Титаника». Я прошел по коридору к автоматам, где получил стаканчик водянистого растворимого кофе и снова попытался дозвониться. Ответа не было. Потом я опять вернулся в зал, захватив с собой выпускной журнал, обнаруженный среди почты, и уселся у окна, чтобы выпить свой жуткий напиток. Прошло 15 минут, потом 20 минут. Журнал мог разочаровать кого угодно. Казалось, после окончания университета питомцы Хэмпден ничем иным не занимались, кроме как открывали магазинчики, торгующие керамикой, или становились буддистами в Непале. От нечего делать я уставился в окно. Дневной свет был каким-то странным. Он словно делал зеленый цвет луга более интенсивным, насыщенным, так что все его огромное пространство казалось неестественно светящимся, не из этого мира. Американский флаг, обвисший и одинокий на фоне фиолетового неба, лениво бултыхался туда-сюда на медном флагштоке. Еще минуту я глазел на эту картину, потом, не в силах больше бездействовать, оделся и пошел к оврагу. В лесу было мертвенно тихо, пугающе, как никогда. Только два цвета — черный и зеленый, и запах сырости и гниения господствовали здесь. Не доносилось ни ветерка, ни птичьей песни, ни шороха листьев. Цветы волчьего лыка застыли, белые, заколдованные в тяжелом темном сне. Я заспешил, в ушах громко отдавался хруст веточек под ногами и собственное хриплое дыхание. Тропинка вскоре привела меня на поляну. Задыхаясь, я постоял минуту, прежде чем понял, что никого здесь нет. Овраг был налево. Мокрая земля, предательски обрывающаяся перед камнями внизу. Стараясь не подходить слишком близко к краю, я принялся разглядывать обрыв. Стояла абсолютная тишина, и я повернулся назад, снова лицом к лесу. Тогда, к полному моему изумлению, раздался шорох, и словно в ниоткуда появилась голова Чарльза. «Привет!» — радостным шепотом проговорил он. «Что?» — спрашивает. «Заткнись!» Раздался резкий голос, и через мгновение, как по волшебству, возник Генри, пробираясь ко мне через заросли. Я совершенно онемел. Он смотрел на меня, грозно моргая, и уж собираясь что-то сказать, но тут послышался хруст веток, и, обернувшись, я увидел Камилу в защитных брюках, слезающую с дерева. «Что происходит?» — раздался где-то совсем рядом голос Фрэнсиса. «Теперь мне можно закурить?» Генри не ответил. «Что ты здесь делаешь?» — очень недовольным голосом поинтересовался он у меня. «Сегодня у них вечеринка». «Что?» «Вечеринка. Он там». Я помолчал. «Он не придет». «Вот видишь, я же говорил», — огорченно произнес Фрэнсис, выходя из зарослей и отряхивая руки. Характерно, что он был одет не по обстоятельствам и красовался в очень приличном костюме. «Никто меня не слушает. Я сказал, что надо уходить еще час назад». «Откуда ты знаешь, что он на вечеринке?» «Он оставил записку в библиотеке». «Пошли домой». Чарльз тыльной стороной руки стер грязь со щеки. Генри не обратил на него внимания. «Проклятие!» — сказал он и помотал головой, как пес после купания. «Я так надеялся, что мы покончим со всем этим». Все долго молчали. «Я проголодался», — сказал Чарльз. «Я тоже помираю с голоду». С отсутствующим видом призналась Камила, и тут ее глаза расширились. «О, нет!» «Что такое?» — спросили все разом. «Ужин! Сегодня же воскресенье! Он придет к нам сегодня на ужин!» Мрачное молчание. «Я об этом даже не подумал», — произнес Чарльз ни разу. «И я тоже», — подхватила Камила. «А у нас ничего нет. Придется по дороге заехать в Бакалею. Что возьмем?» «Не знаю. Что-нибудь быстрого приготовления». «О чем вы оба думали?» — сердито сказал Генри. «Я же напоминал вам об этом вчера. Но мы забыли». Дуэтом с отчаянием оправдывались брат и сестра. «Как вы могли?» «Знаешь, если просыпаешься с намерением убить кого-то в 2 часа, то уж как-то не думаешь, чем накормить труп на ужин». «По сезону может подать спаржу», — решил помочь Фрэнсис. «Есть ли она, Фудкинг?» Генри вздохнул и пошел вглубь леса. «Ты куда?» — с тревогой спросил Чарльз. «Собираюсь выкопать парочку папоротников, тогда мы сможем уйти». «Ой, давай забудем об этом». Фрэнси зажег сигарету и отбросил прочь спичку. «Никто нас не увидит». Генри повернулся. «Могут увидеть. А если так случится, то должен быть какой-то предлог для нашего пребывания здесь. И подними свою спичку», — кисло посоветовал он Фрэнсису, который глядел на него сквозь облако сигаретного дыма. С каждой минутой становилось все темнее и холоднее. Я застегнул куртку и присел на влажный камень, нависающий над оврагом. Я смотрел на грязный, засыпанный листьями ручеек, журчавший на дне оврага, и вполуха прислушивался к двойняшкам, спорившим, чтоб такое приготовить на ужин. Фрэнсис, облокотившись на дерево, курил. Потом он потушил окурок о подошву туфли, подойдя, сел рядом со мной. Прошло несколько минут. Небо теперь казалось зловеще багровым. Ветер прошелестел в светящихся листьях берез на противоположном берегу обрыва. Я вздрогнул. Чарльз и Камилла продолжали припираться. Всегда, когда они были расстроены или обеспокоены чем-то, они начинали разговаривать друг с другом, как герои мультфильма. Внезапно из чащи появился Генри, вытирающий грязные руки о штаны. «Кто-то идет», — тихо сказал он. Двойняшки замолчали и уставились на него. «Что?» — спросил Чарльз. «Вот оттуда. Слушайте». Мы прислушались, обменявшись взглядами. Промозглый ветер шумел в ветвях, вынося откуда-то облако белых лепестков. «Я ничего не слышу», — признался Фрэнсис. Генри прижал палец к губам. Все мы застыли. Я глубоко вздохнул и только хотел что-то сказать, как действительно услышал некий звук. Шаги, треск веток. Мы смотрели друг на друга. Генри, прикусив губу, быстро огляделся. Берег оврага был открытым, спрятаться негде. И никто из нас не смог бы добежать до ближайших деревьев совершенно бесшумно. Он собирался произнести что-то, но тут шуршание кустов раздалось совсем близко, и Генри отступил с полянки и стал между двух деревьев, словно в дверях дома. Все остальные растерянно переглянулись и снова уставились на Генри, почти незаметного в тени деревьев, в 30 футах от нас. Он нетерпеливо махнул нам. Послышался теперь уже громкий шорох гравия на дорожке. И я, не соображая, что делаю, резко повернулся и притворился, что разглядываю ствол ближайшего дерева. Шаги приближались. Чувствуя, как по шее побежали мурашки, я еще ближе склонился к дереву. Прохладная серебристая кора, цепочка муравьев, темной ниткой тянущиеся из трещины. Прежде чем я успел заметить, шаги замерли за моей спиной. Я поднял глаза и увидел Чарльза с обалдевшим лицом, и уж хотел спросить его, что случилось, когда, отказываясь верить своим ушам, услышал позади голос Банни. «Черт побери!» — произнес он. «Это что, сбор клуба юных натуралистов?» Я развернулся. Это действительно был Банни, собственной персоной, нависающий надо мной в огромном желтом плаще почти до пят. Наступило жуткое молчание. «Привет, Банни!» Наконец, обморочным голосом произнесла Камилла. «И тебе привет!» У него с собой была бутылка пива, и он, перевернув ее, сделал большой звучный глоток. «Фух!» — сказал он. «Что-то вы, ребята, в последние дни слишком много шатаетесь по лесам! Знаешь!» — он ткнул меня пальцем в ребра. «Я пытался разыскать тебя!»